Глава 34. «Эта фантасмагория никогда не окончится», — раздраженно пробормотал Фок, кляня на 7 рядов Алексеева. Впрочем, и самому наместнику стало невесело от заваренной им самим каши. Слишком острая оказалась приправа. Экипаж милого друга категорически не желал превращаться в покойников и продолжал героически сражаться. Это выяснилось из доставленных из Чифу миноносцем лейтенантом Бураковым европейских газет из Шанхая и Пекина. Бывший корабль китайского флота, построенный в Германии, доставшийся трофеем после подавления боксерского восстания, отличался необычайной прыткостью и выдавал скорость выше 30 узлов. Маленький корабль легко отрывался от блокирующих порт Артур японских кораблей, совершая почти регулярные рейсы в нейтральный китайский порт. Этого требовала политическая целесообразность — показать Андреевский флаг, а значит, опровергнуть любые инсинуации японцев и англичан по поводу блокады. Победа русского флота в Квантунском сражении вызвала переполох. В статьях, особенно немецких, подчеркивалось, что макаки храбры, когда бьют в спину или нападают толпой на одного. А в равных силах цивилизованные европейцы, к которым безусловно, относятся и русские, их всегда били и будут бить. Даже англичане воздали должное Алексееву, посетовав, что тот применил опасное для мореходства оружие — боевые субмарины с торпедами, и которые, на их взгляд, требуется запретить как нечестное оружие, вроде арбалета, когда тот стали применять против закованных в латы рыцарей. Да, ну и понятно. Туманный Альбион имел огромный флот броненосцев и броненосных крейсеров, для которого были выгодны честные схватки. А тут выяснилось, что какая-то железная бочка с моторчиком, стоящая сущие гроши, спокойно может утопить, причем в открытом море, новейший броненосец, чуть ли не в 1 000 000 фунтов. Да как такое можно позволить? Это же угрожает свободному мореплаванию и не может считаться цивилизованным оружием. Именно они и запустили утку, что русская субмарина потопила японский пароход. И коварные подводники, говорящие на французском и немецком языках, затащили в утробу, явно для пыток, выловленных из воды несчастного британского журналиста с парочкой самураев. В гарнизонах Дальнего и Порт-Артура новость произвела ошеломляющее впечатление. Фоку пришлось с честными глазами многозначительно молчать. Алексеев же задним числом произвел воскресших героев в мокрые прапора. А теперь самым сумрачным видом ожидал дальнейшего развития ситуации. Видимо, с этой новостью ознакомились и японцы, потому что их броненосцы перестали появляться вблизи Дальнего и Порт-Артура, а крейсера ходили на приличной скорости и уже не останавливались. Да и часто беспричинно стреляли в воду, видимо, нервы у сигнальщиков были напряжены, и они замечали перископы. Так что новый поручик Кижа зажил собственной самостоятельной жизнью, и теперь, даже если они с Алексеевым признаются в обмане, чего, понятное дело, не будет, им просто не поверят. Бронепоезда будут окончательно готовы к 20 числу. Подполковник Спиридонов, начальник сформированного Квантунского железнодорожного батальона, посмотрел на здание мастерских, где высились бронированные исполины. Неизвестное пока на Дальнем Востоке оружие. Вообще-то, первые бронепоезда были применены 5 лет тому назад англичанами во войне против буров, но то были кустарные конструкции. Сейчас же были вполне современные, причем отнюдь не для начала века. Образцы — паровоз, десантные вагоны, 2 орудийные площадки были забронированы в 2 слоя полудюймовыми стальными листами на деревянной прокладке. На каждой бронеплощадке 2 массивные башни почти с круговым обстрелом и в каждой по скорострельной пушке. На каждой еще по гатлингу или митральезе в каземате. И точно такие же предтечи пулеметов поставили на тендере и в десантном вагоне. Фок поступил вполне рационально. Эти установки были тяжелыми, но в скорострельности почти не уступали «Максиму». Трофеев, взятых у китайцев, пока имелось в достатке, как и патронов. А железнодорожной платформе вес гатлинга или картечницы, как его порой называли, совсем не в тягость. Такую здоровенную дуру не по грязи же тащить. А станковые пулеметы приберегли, они для полевого боя необходимы. Но если строительство 3 штурмовых бронепоездов пошло ударными темпами, благо материалов и квалифицированных работников хватало в избытке, то вот с экипажами возникли проблемы. В железнодорожном батальоне просто не было такого большого числа специалистов, а нужны артиллеристы, пулеметчики, телеграфисты, стрелки. Хорошо, что паровозные бригады имелись в достатке. Машинисты и кочегары, да ремонтники к ним. Всех призвали на военную службу. А с экипажами выручил флот. Сам наместник взял новый вид оружия под свое попечение, прикрепив к броненосцам строившиеся бронепоезда и подвижные артиллерийские батареи. Так что среди грязных спецовок мастеровых было больше матросских форменок, да и часто на глаза попадались офицерские тужурки, что понятно, если на тендере уже шло нанесенное краской старославянскими буквами название «Севастополь». И Эссена здесь можно было встретить, пожалуй, чаще, чем на самом броненосце, что стоял на якоре в гавани Дальнего, рядом с Полтавой. В Порт-Артуре уже были практически готовы три подвижных блиндированных батареи. Все же их обустройство заняло гораздо меньше времени. В каждой — по паровозу, обшитому стальными листами, по две площадки с установленными на них 152-миллиметровыми морскими пушками старого образца. Со стволами в 35 калибров, прикрытых противоосколочными щитами. При стрельбе устанавливались опоры, иначе был риск, что платформу могло просто опрокинуть. И два пассажирских вагона в четыре оси, по одному на орудийную площадку. Очень необычного типа. «Полонса», изготовленные на Путиловском заводе специально для КВЖД. Вагоны были очень тяжелые, потому что на них пошла сталь толщиной в полсантиметра, которую ружейные пули не пробивали. Они были известны как бронированные. Или владикавказского типа. По названию первого заказчика так и проходили по всем документам. Так что возиться с ними не пришлось, просто переоборудовали одну половину для хранения внутри боеприпасов, а вторая оставалась жилой для экипажа. Только выше окна навешивали стальные экраны с прорезью для бойницы. В боевой ситуации они опускались так же, как и стекло. И пассажирский вагон за полминуты превращался в каземат, в котором для самообороны и отражения внезапного нападения вражеской пехоты или хунхузов становилась мелкокалиберная пятиствольная пушка револьверного типа. Плюс у команды имелись винтовки и револьверы. Вполне достаточно, чтобы охладить пыл рискнувших напасть на железнодорожную батарею. Ретирадные орудия сняли с канонерских лодок. Там они были ни к чему, раз корабли перевооружались новыми системами Кани. Первые площадки уже были готовы к бою, а на вторые только доставили из Владивостока снятые с крейсера «Рюрик» пушки. «Федор Иосифович, прошу ускорить работы по двум бронированным мотодрезинам. Они будут нужны для разведки. Двигатели для них подобрали в порту. Газойль есть у Нобеля. Хватит на все наши новинки топлива». Фок только скривил губы, проклиная мысленно Куропаткина и Стесселя за оставление Дальнего в той истории. Оставить столько ценного имущества противнику могли только предатели или глупцы. И нет страшнее напасти, когда такие являются властью. В свое время, проходя курс русско-японской войны в Академии, он поразился, насколько был недальновиден генерал Куропаткин, разработавший совершенно нереальный план войны с Японией, который должен был напоминать победоносную войну с Наполеоном в 1812 году. При этом совершенно не учитывалось современное положение дела, логистика была просчитана на пещерном уровне. А чего стоит письмо Куропаткина, направленное военному министру с его наполеоновскими планами совсем недавно, 15 апреля, за три дня до злосчастного для русской армии боя под Тюренчином. «Японцы зашевелились на Ялу. С радостью буду приветствовать их вступление в Маньчжурию. Охотно можно устроить им золотой мост, лишь бы ни один из них не вернулся на родину. Вторжение японцев в Маньчжурию служило бы значительным указанием, что в этом направлении они двинут свои главные силы. Страх за Владивосток и Порт-Артур уменьшится. Вместе с тем явится возможность улучшить наше ныне вынуждено весьма разбросанное не только в Южной Маньчжурии, но и на всем театре действий расположения войск». Фок тяжело вздохнул. Эти строчки запомнил на всю жизнь. Настолько они ему врезались в память. Непонимание реалий войны было тут проявлено Куропаткиным наиболее ярко. Сделать все от тебя зависящее, даже построить противнику золотой мост, чтобы проиграть войну как можно позорнее. Ему бы взглянуть на карту и понять, что вражеский десант необходимо сбрасывать в море обратно, атаковать его без промедлений. И пусть японцы все необходимое для своей армии несут по раскисшим корейским дорогам, которые лучше называть тропами. Причем таскать все будут кули, сгибаясь под невыносимой ношей. Быков и лошадей в Корее мало, а потому повозками много не навозишь. Тем более на тысячу верст. Для победной войны армии нужна железная дорога с ее подвижным парком.